все едем, — сказал полковник Гарви. — Само собой разумеется, за исключением сенатора Барк-Хильпедро. Чтобы ехать туда, нужно сначала приехать сюда. Господин Ральф поклонился. — Хорошо, господа. В таком случае я беру на себя смелость сообщить вам расписание, которому мы будем точно следовать с настоящей минут, и я позволю себе просить вас, ввиду чрезвычайной краткости времени, сообразоваться с ним. Сейчас 5 часов. Вы поднимаетесь каждый в свою комнату, чтобы уложиться. Вы будете так любезны сойти вниз в 17:30. У вас останется 30 минут, чтобы слегка позавтракать, проститься с графом Дантримом и выслушать его пожелания. 6! Но поезд из Трали уходит 6, — не мог не возразить доктор Грютли. А до этого вокзала 7 миль. 6 часов, — продолжал невозмутимо господин Ральф, — мы выйдем из Кендала на автомобиле и в 7:40 нагоним поезд на Листоэльском вокзале. А теперь, господа, разрешите мне удалиться, меня ждут дела. — Отлично, отлично, — сказал мне доктор Грютли, поднимаясь по лестнице и все еще слегка прихрамывая. — Все это великолепно! А было время, когда в этом доме не разрешалось даже заикнуться о том, чтобы сесть в автомобиль. Перемены, перемены! Я быстро переоделся. За исключением туалетных принадлежностей, которые я уложил в маленький сак, весь остальной мой багаж был уже уложен в сундук. На него был наклеен чистый ярлык для адреса. Я погасил электричество и быстро спустился вниз. На лестнице спохватился, что забыл поставить обратно в библиотечный шкаф Тристрама Шенди. Мне было досадно, что я не воспользовался этим предлогом, чтобы еще раз увидеть комнату, в которой провел, несомненно, оригинальнейший месяц всей своей жизни. Доктор Грютли был уже в столовой. Барон Идзуми и полковник Гарвей скоро присоединились к нам. В руках у полковника была телеграмма, пришедшая накануне вечером. Телеграммой сенатор Барк-Хильпедро уведомлял нас, что болезнь старой тетки вынуждает его еще отложить поездку. — Я думаю, — сказал доктор Грютли, — что он захотел удвоить на зеленых полях различных ривьер деньги, ассигнованные ему на расходы по путешествию. Никто ничего не ответил. Вошел господин Ральф с листом бумаги. «Будьте столь любезны, господа, — сказал он, — записать на этом листе адреса, куда вы хотели бы направить ваш багаж в случае каких-либо осложнений. Мои коллеги один за другим выполнили эту формальность. Я последним вписал просимый адрес, причем указал дом печати, уверенный, что юному Лабульбену доставило бы удовольствие позаботиться о судьбе моего жалкого сундука. Когда я возвращал Ральфу лист, то увидел, что он в форме офицера-волонтеров. — Теперь, господа, пожалуйста, — сказал он. Молча пошли мы за ним. Минуты были полны такой торжественности, что даже доктор Грютли, показалось мне, как-то оробел. Граф Дантрим ждал в той гостиной, где принимал нас в первый раз. За его креслом, облокотившись о спинку, стояла графиня Кендалл. Она была в короткой юбке, открывавшей ноги в высоких желтых башмаках, и в серой куртке волонтера. У кожаного пояса, от которого шел к правому плечу тонкий ремешок, пристегнута кобура с револьвером. Граф Дантрим произнес лишь несколько слов. Чувствовалось, что говорит он их с предельным волнением, какое только доступно человеку. — Господа, события вам известные наступают. Отправляйтесь туда и смотрите. Лишь об одном прошу вас — скажите миру то, что увидите. Не нужно Ирландии ничего другого. Он стал пожимать руку каждому из нас 5. Когда пришел мой черед, он сказал: «Должно быть, господин Жерар, деревья на вилле цветов, теперь все покрылись листьями. Я любил, я очень любил вашу родину». Наконец, обращаясь ко всем, он прибавил: — «Прощайте, господа», и жестом показал, что просит оставить его с Антиопой. Было без 6:10. В 6:40 мы приехали в Листоуэлл, одновременно с поездом из Трали. 3 минуты спустя поезд мчал нас к Лимерику. Для нашей небольшой компании были оставлены 2 отделения. Графиня Кендалл заняла место в первом. Там же поместился я и остальные 4. Ральф вошел во 2-е отделение с Уильямом и еще 2 слугами замка, Джемсом и Дэвидом. Все 3, как и Ральф, как и Антиопа, были в форме волонтеров, все с ружьями.